Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие владыки, всечестные отцы, матушки-настоятельницы, дорогие братья и сестры. Сегодня, в неделю по Богоявлению, в храме Христа Спасителя мы совершили соборную литургию, на которой предстоятельствовал блаженнейший патриарх Александрийский Феодор. В сослужении моего недостоинства и блаженнейшего архиепископа Пражского и митрополита чешских земель и Словакии Христофора, духовенства Русской Церкви, Александрийской Церкви, Чешской и Словацкой Церкви, в день открытия рождественских чтений, которые стали событием, имеющим большое общецерковное значение. Мы всегда открываем это большое собрание епископата, духовенства и мирян божественной литургии, потому что верим и знаем, что стопы человеческие, пути человеческие управляются Богом. Но только тогда, когда сам человек этого желает. Почему мы обращаемся с молитвой Господу перед каждым важным делом? Да потому, что верим, что наши немощные силы могут быть укреплены благодатью Божию при условии, если мы в это верим и если этого мы желаем. Потому что Бог ничего не делает против нашей воли. Он предоставляет нас самим себе. Он предоставляет нас нашей злой воле, такой слабой, немощной, так быстро поддающейся дьявольским искушениям. И тогда человек, подобно листу, оторванному с осеннего древа, летит по воле ветра. Лист не может сопротивляться движению ветра. У него нет никакой силы лететь против ветра. Он летит туда, куда стихия его увлекает. Вот так живет человек, который не верит в Бога и не желает принять Господа, не обращается к Нему с молитвой. Ему кажется, что он сильный, ведь он летит. А иногда даже набирает высоту, как набирает высоту оторванный лист. И кажется, что все под ним. И он имеет власть и видит все сверху. Но летит не по маршруту, хотя ему может казаться, что это его путь, избранный им маршрут. А на самом деле, через влияние на страсти человеческие, подавляя свободу воли, грех управляет такими людьми, и они лишаются свободы. Вот почему в церкви всякое дело начинается с молитвы. Мы как бы призываем Господа ограничить нашу свободу, войти в нашу жизнь, исполнить над нами Его волю. И только такие человеческие действия, которые соответствуют воле Божией, дают нам полную свободу. И никакие вихри, никакие ветры жизни не способны предопределить наших деяний. Мы наполняемся великой силой. Мы обретаем способность идти против ветра и против течения, как на протяжении 2000 лет против течения шла Церковь Христова. И не было эпохи, чтобы силы зла не обрушивали на Церковь своего гнева. Не было эпохи, чтобы кто-то не пытался скомпрометировать Церковь, подорвать ее авторитет, ограничить ее действия, лишить ее единства. Но силой Божией Церковь продолжает свое спасительное историческое шествие. И в сегодняшнем евангельском чтении, которое полагается читать в неделю после Богоявления, мы находим слова, которые повествуют о первых шагах и первых деяниях и первых словах Спасителя, вставшего на путь общественного служения. И Господь говорит, это Его первые слова, «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И нет ничего другого, что провозглашает Церковь на протяжении всей истории. Она обращается к самой себе, к ближним и дальним, с этими огнедышащими словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Не может быть вхождения в Божье Царство ни в жизни земной, ни в жизни небесной, если нету покаяния, нету переосмысления своей жизни, если мы не подвергаем себя строгому анализу и собственному суду пред лицом Божиим. Это то, чего не хватает человеку, и не только современному, этой способности каяться очень часто не хватало людям даже в эпоху, когда процветала вера. Покаяние требует особой духовной силы и способности бросить вызов не окружающим, что иногда мы делаем, действуя по гордыне и самонадеянности, а бросить вызов тому, кому бросить вызов тяжелее всего самому себе. Я очень надеюсь, что нынешние рождественские чтения всем нам помогут еще более остро и ясно осознать наши задачи на самое ближайшее время. Еще более остро и ясно помогут нам осознать значение миссии Церкви в современном мире, увидеть опасности и выработать общие подходы к решению тех проблем, которые являются значимыми и для Церкви, и для общества нашего. Сегодняшний день для нас является, может быть, двойным праздником, потому что вместе с нами блаженнейший Феодор, патриарх Александрийский и всей Африки, блаженнейший Христофор, архиепископ Пражский, митрополит чешских земель и Словакии. Это наши ближайшие собратья, наши единомышленники, люди, которые говорят на нашем языке и любят Святую Русь. Блаженнейший Феодор долгие годы был представителем Александрийского престола при патриаршем Московском престоле, а блаженнейший Христофор получил постриг в Троице-Сергиевой лавре, духовное образование в России. И потому мы связаны не только общей принадлежностью к одной церкви. Нас объединяет искренняя братская любовь, чистота чувств и намерений по отношению друг к другу, что порождает доверие, а вместе с доверием и надежду на то, что совместными силами православные церкви смогут преодолеть многие соблазны и трудности сего лукавого века. Я благодарю вас, ваше блаженство, что вы прибыли сюда в ответ на мое приглашение в связи с избранием вас лауреатом Международной премии Единства православных народов. Этой премии удостаиваются те выдающиеся деятели православной церкви, общественные и политические деятели, которые содействуют единству православных народов и миссии православия в этом мире, которые содействуют осуществлению в общественных, межгосударственных отношениях тех высоких идеалов, которые поддерживает и благословляет православная церковь. Вчера в храме Христа Спасителя в соборном зале мы имели возможность чествовать вас, ваше блаженство. И я выразил свое понимание вашей роли не только в современной жизни вселенского православия, но особенно на африканском континенте, где осуществляется православная миссия среди нехристианских народов, но где сегодня одновременно в некоторых странах христиане подвергаются таким гонениям, которые можно сравнить лишь с гонениями, некогда пережитыми нашей Святой Церковью. Каждый час в мире убивают христианина. Это страшная статистика. Убивают в связи с политическими переворотами, убивают в связи с обострением межрелигиозной борьбы, убивают потому, что проповедь о Христе кому-то колет глаз, бросает вызов его тяжелому нравственному состоянию. И не желая откликаться на этот призыв «покайтесь», люди готовы убить тех, кто этот призыв провозглашает миру. Мы молимся сегодня о христианах Африки, особенно Северной Африки, там, где сегодня проливается христианская кровь, но не только. Мы знаем, что и в странах Центральной Африки убивают христиан, уничтожают иногда целыми деревнями, только потому, что кому-то сам факт присутствия христианской проповеди представляется несвоевременным или ненужным, или даже опасным. Я хотел бы сердечно, ваше блаженство, пожелать вам помощи Божией, крепости сил. Вы после посещения Москвы поедете с миссионерской поездкой по 14 африканским странам, в том числе и по тем, где убивают христиан. Мы будем молиться за вас и просить Господа, чтобы Он укрепил вас в ваших миссионерских трудах. И прошу помнить, что Русская Православная Церковь всегда готова подставить плечо и помочь в этой миссии. Потому что там, где опасно и трудно, там все мы должны быть вместе, провозглашая великие заповеди Христа Спасителя. И в знак моей любви и признательности к вам, к вашей церкви, я хотел бы преподнести вам этот образ нерукотворного Спаса, как благословение Святой Руси, как памятование о вашем миссионерском подвиге, о трудах Святейшей Александрийской Церкви. С любовью примите, ваше блаженство, этот братский дар. Еще раз всех вас, мои дорогие, хотел бы поздравить с воскресным днем. Аминь.